понял. Вскоре после этого гора Драконьего пика была заполнена факелами. Линь Муюй был довольно богатым человеком в городе Ланьянь, поэтому лагерю храбрости драконов всегда хватало денег. Все люди имели лошадей, и каждый человек был оснащен луком, копьем и мечом. Они могли сражаться издалека, стреляя из луков, верхом используя копья, и также могли сражаться на земле с мечами. Это было самым большим преимуществом лагеря храбрости драконов. Стоит отметить, что каждый отдельный солдат был довольно сильным, не говоря уже о Линь Муюе и Ло Юе. Эти два эксперта небесной сферы, шедшие впереди, делали их еще более неостановимыми. Они оставили только 70 человек для охраны горы, а 200 оседлали коней. Ло Юй отдал приказ, и все начали спускаться с горы. Холодный ветер, касающийся кожи, был подобен острым лезвием. Линь Муюй поднял свой плащ храма, закрывая лицо, позволяя лошади следовать за людьми. В это время в его сердце зародилось новое чувство, в конце концов это были его люди, поэтому он чувствовал, что сейчас он действительно контролирует армию. Это был первый раз, когда он выводил людей в бой, поэтому он мог только победить, никак не проиграть. Они прибыли в ущелье Сломанного Когтя менее чем за 2 часа. Как и предполагало название, ущелье было похоже на коготь, вырвавшийся из земли. Каменные стены ущелья были крутыми и прочными. Ло Юй и другие остановились, окружив Линь Муюя, ожидая его приказов. После того, как Линь Муюй внимательно изучил местность, он спокойно сказал: «Ло Юй, возьми 100 человек и раздели их по обе стороны скал. Подготовьте камни, стрелы и флаги, и когда их группа войдет в ущелье Сломанного Когтя, начните осыпать их стрелами и скидывайте камни. Не забудьте махать флагами, чтобы они не поняли, что у нас мало людей. Другие 100 человек будут прятаться в лесу вместе со мной. Когда их строй будет в беспорядке, мы нападем на них». «Есть, капитан». Глаза всех 200 человек горели. 200 человек устроили засаду 1500, что это за вызов. Однако сердце Линь Муюя было наполнено уверенностью, потому что эти 200 человек были хорошо обучены и хорошо оснащены. С другой стороны, против них выступали 1500 бродячих наемников, которых можно было лишь назвать сбродом. Все заняли свои позиции. Холодный ветер завывал в воздухе, как разгневанный призрак. Громкие звуки фырканья боевых лошадей были заблокированы ветром. После долгого ожидания, наконец, на скалах появился белый флаг. Линь Муюй сразу обнажил меч драконьего духа и тихо сказал: «Каждому приготовиться, они здесь. Ждите моего сигнала к атаке». «Есть». 100 наемников лагеря храбрости драконов успокаивали своих лошадей, при этом имея лица, наполненные желанием сражаться. Большинство из них были культиваторами человеческой и земной сферы, поэтому они были очень сильными. Столкнувшись с группой блуждающих наемников, они были наполнены уверенностью и желанием сражаться. Наконец, вместе с ветром пришел звук беспорядочного стука копыт. Вдалеке на главной дороге ущелья Сломанного Когтя появились человеческие фигуры в виде маленьких точек. Эта группа людей на самом деле шла вперед с факелами. Линь Муюй не мог не усмехнуться. Эти идиоты, разве они не специально раскрывают свои позиции? Они действительно были сборищем глупцов. «Кто их командир?» — спросил Линь Муюй. Стоявший позади него наемник доложил: «Это Ло Цзянь с культивацией в первой стадии земной сферы. Он – вице-капитан наемников Огненного Волка. Каждый раз, когда они путешествуют, они выступают в роли командира». «Хорошо, поймаем Ло Цзяня живым». «Есть». В холодном ветре наемники Огненных Волков вошли в ущелье Сломанного Когтя. Когда их последний человек ступил в ущелье, внезапно раздались звуки боевых барабанов. Вместе с тем стрелы начали падать с обеих сторон, подобно дождю. В дополнение также падали большие камни, внося больший хаос. В то же время, несколько десятков флагов лагеря храбрости драконов развивались сверху в ущелье Сломанного Когтя вместе с громким боевым кличем. «Неплохо». Линь Муюй усмехнулся. Ло Юй действительно проделал хорошую работу, сильно удивив его. Наемники Огненного Волка быстро умирали, или получали ранения, отчего все они были разъярены. Среди них вице-капитан Ло Цзянь поднял свой меч и крикнул: «Дорога назад уже отрезана, это дел рук злодеев из лагеря храбрости драконов. Братья, нападайте со мной, игнорируйте их засаду, мы направимся напрямую к их логову». Более 1000 наемников безумно рванули вперед, но без какой-либо брони они не несли за собой никакого импульса. «Цзинь!» Меч драконьего духа покинул ножны, и Линь Муюй громко закричал: «Убить их!» Его лошадь пошла впереди, пока он призывал стену тыквы, защитить себя и своего коня. На другой стороне сразу же вышли солдаты, держащие трехметровые длинные копья, чтобы встретить его. Эти странствующие наемники действительно обладали навыками, по крайней мере, они знали, как сражаться с кавалерией, но как Линь Муюй мог быть обычным солдатом кавалерии? Цзи, его боевой конь, прыгнул с ржанием, и Линь Муюй нанес резкий удар. Меч драконьего духа прошел, как будто резал тофу, и копье было разрезано на несколько частей. В следующее мгновение он уже устремился в их формирование. Там он вновь поднял меч и рубанул, мгновенно отрезая руку одного из странствующих наемников. Отлично. Линь Муюй восхищался остротой этого меча святого класса. Он никогда не чувствовал такой легкости в обращении с мечом, когда владел огнем прерии. Его лошадь рванула вперед, и его меч за мгновение забрал жизни десятка человек. Наемники лагеря храбрости драконов позади него тоже не отставали, их боевые духи взорвались светом, и сцена битвы стала быстро походить на одностороннюю резню. Грязные трюки. Неподалеку Ло Цзянь поднял свое копье. Боевой дух появился на его плече, и он направил лошадь вперед. Приблизившись, он сделал выпад, и наконечник копья устремился к шее Линь Муюя, словно ядовитая змея. Копье этого человека казалось довольно сильным, но реакция Линь Муюя была быстрее. Его голова мягко двинулась в сторону, избегая атаки, и копье ударило стену тыквы. Воспользовавшись шансом, он поднял свой меч драконьего духа и разрезал копье Ло Цзяня пополам. Как такое возможно? Ло Цзянь начал отступать, но бежать было некуда. Линь Муюй за мгновение приблизился к нему с ударом ладони. Несоответствие в их силе было слишком большим. Ло Цзянь покачнулся на своей лошади к земле, но был пойман Линь Муюем, который громко закричал: «Ло Цзянь уже повержен мной, вы все еще хотите сражаться?» С сиянием боевого духа тело Линь Муюя было покрыто густой боевой ци, сияя в тьме ночи. Все наемники замерли. Никто не думал, что все закончится так быстро, и никто бы никогда не подумал, что их вице-капитан будет схвачен. Ло Юй уже спускался со скал, держа в руках огонь прерии. Он закричал: «Отпустите свое оружие, если вы не хотите умереть!» Данг, данг, данг. Копья и мечи упали на землю, они действительно были простым сборищем. В итоге члены лагеря храбрости драконов захватили более 12 сотен человек с небольшими потерями. Линь Муюй опустил Ло Цзяня вниз. Тот явно испытывал стыд, сказав: «Я не так хорош, как ты, убей меня, если хочешь. Кто хочет тебя убить?» Линь Муюй посмотрел на него и сказал: «Ло Цзянь, ты хочешь присоединиться к лагерю храбрости драконов? Не позорь меня, простой убей». Глаза Ло Цзяна были ясными и решительными. Линь Муюй не мог не улыбнуться, поскольку он зацепился за его слова. «Ты говоришь о честности со мной? Скажи мне, твои наемники огненного волка убивают и грабят, создавая недовольство среди простых людей? Вы убиваете невинных и запугиваете слабых? Какая квалификация у вас, подонков, есть, чтобы говорить о чести со мной? Теперь я даю вам один шанс начать все с чистого листа и стать наемником с моралью. Ты согласен присоединиться к лагерю храбрости драконов?» Я. Глаза Ло Цзяня сияли, когда каждое слово Линь Муюя пронзило его сердце. Независимо от того, насколько он силен, он был странствующим наемником, который был высокомерным. Зверь, подобный человеку, который убивал невинных, как он мог говорить о праведности? «Твой лагерь храбрости драконов, хорошие люди, в этом мире хорошие люди не живут долго», — внезапно сказал Ло Цзянь с холодной усмешкой. Линь Муюй также улыбнулся, указав на себя, и сказал: «Члены лагеря храбрости драконов никогда не будут запугивать слабых или убивать невинных. Если это произойдет, они будут без пощады убиты. Мне все равно, веришь ты в это или нет, но мой лагерь храбрости драконов такой». Ло Цзянь вздохнул и, наконец, принял решение. «Хорошо, я использую свою дешевую жизнь, чтобы убедиться, что вы, Линь Муюй, можете сдержать свое слово и стать наемником с моралью. Ха, ты получишь то, чего хочешь». Линь Муюй, естественно, был уверен в себе. Разве странствующие наемники не убивали и не грабили невинных, потому что были бедны? Но его лагерь храбрости драконов не был бедным. С доходом, который он получал от магазина имперской фирмы, денег было достаточно, чтобы собрать элитную армию, не слишком большую, но и не маленькую. Оставшиеся 13 сотен странствующих наемников были сопровождены на гору Драконьего пика, и 742 из них были выбраны, чтобы присоединиться к лагерю храбрости драконов. Остальные были выгнаны после того, как их оружие и доспехи были конфискованы, по крайней мере, он не мог позволить Фэнси использовать их. Во второй половине дня наемники лагеря храбрости драконов веселились на праздничном пире. Только Ло Цзянь сидел в депрессии в стороне. Линь Муюй подошел и спросил с улыбкой: «О чем ты думаешь?» «Думаю». Ло Цзянь сделал паузу и посмотрел на Линь Муюя, после чего сказал с улыбкой: «Ты думаешь, капитан Фэнси сдастся?» «Линь Муюй, ты слишком рано празднуешь. Ты должен знать, что настоящая элита наших наемников Огненного Волка, оставшиеся 15 сотен человек». «Я знаю». Линь Муюй показал слабую улыбку. «Но ничего страшного. Рано или поздно они станут моими людьми. Ло Юй, ты отвечаешь за обычную подготовку в лагере храбрости драконов в течение следующих нескольких дней. Я покину гору на несколько дней». «Есть». Ло Юй сложил ладони вместе. В глазах Ло Цзяня можно было заметить непонимание, но он ничего не сказал. Глава 178. Убедительный оратор. Глава 178. Убедительный оратор переводил и редактировал комик. «Приятного аппетита, город Синего Тумана, тихий маленький городок, который находился в северной части округа облаков. Город Синего Тумана был известен своим рисовым вином, и хотя город не был большим, в нем находилось более 20 различных таверн, привлекающих множество различных охотников и странствующих наемников. В то же время, база наемников Огненного Волка располагалась здесь. Утром начал идти небольшой дождь, который намочил маленький город. Этот слабый дождь падал на скалы и грязь, давая новую жизнь весне следующего года. Прохожие на улице выглядели так, будто спешили куда-то. Несколько крупных мужчин с тяжелыми боевыми топорами за спинами спрашивали о цене алкоголя в таверне. Услышав ответ, они покачали головами, так как у них было недостаточно денег. Они пошли искать более дешевую таверну, чтобы выпить. Под легким дождем молодой человек в желтом плаще медленно шел вперед. Он откинул капюшон плаща, открывая свое красивое лицо. Его целью была таверна, и его появление сразу же привлекло внимание старой хозяйки. Она подошла с улыбкой и спросила: «Молодой господин, вы хотите остаться на ночь или выпить?» Он показал слабую улыбку, которая была красивой, но в то же время имела след робости. Он сказал: «Я хотел спросить, где находится штаб наемников Огненного Волка?» «Наемники Огненного Волка?» Старая хозяйка была ошеломлена, а ее улыбка исчезла, и она сказала: «Молодой господин, вы хотите присоединиться к наемникам Огненного Волка?» «Верно». Сэр Фэнси живет в конце Северной улицы в Большом дворе. Однако, молодой господин, вы не похожи на странствующего наемника. Большое спасибо. Линь Муюй сложил ладони в знак благодарности, после чего поднял капюшон плаща и небрежно пошел в дождь. В это время, внезапно появилась конная повозка, мчавшаяся в его сторону. У водителя было свирепое лицо, когда он хлестнул хлыстом, громко крикнув: «Убирайся с дороги, ублюдок!» Суу! Конский кнут полетел по дуге к шее Линь Муюя, но Линь Муюй был быстрее. Было неизвестно, когда его левая рука поднялась, но он вдруг схватил конец кнута и потянул. Водитель повозки сразу же вылетел вперед. То, что этот парень отважился вести повозку на такой скорости через маленький город, было по-настоящему опасным. Пен. Водитель упал прямо лицом в грязь. Он быстро встал и выругался. «Ублюдок, ты посмел такие вольности, братья, порежьте его на куски». Несколько крупных мужчин, вооруженные мечами и топорами, спрыгнули с повозки с яростными выражениями на лицах. Среди них был даже один, вызвавший боевой дух, который был боевым духом Дикого Волка, занимающий место между 7-8 классом. Он поднял боевой топор над собой и яростно закричал: «Не желая освободить путь этому дедушке, ты искал смерти». Топор быстро опустился вниз, но Линь Муюй не уклонился. С низким ревом, зеленая стена тыквы была выпущена, данкой от столкновения топора с стеной тыквы, наемник отлетел назад от полученной отдачи. С другой стороны, наемник с длинным мечом атаковал так быстро, как молния, желая пронзить грудь Линь Муюя. Однако он не ожидал, что Линь Муюй был еще быстрее, уклоняясь от его атаки и поднимая правую руку, нанося горизонтальный удар, в результате чего удар меча пронзил грудь другого человека. Хаем. Тот человек хмыкнул и отступил на несколько шагов назад. Линь Муюй приподнял угол плаща и показал пару холодных глаз, хладнокровно сказав: «Не провоцируйте меня, иначе я не могу гарантировать, что не вытащу свой меч в следующий раз». Наемники были ошеломлены, наблюдая, как боевой дух Линь Муюя медленно исчезает. Никто не смел и пискнуть, они могли только молча смотреть, как Линь Муюй уходит. В это время, в углу улицы, обезьянолицый человек, увидев все от начала до конца, быстро сел на свою лошадь, поскакал прочь к концу улицы. Спеша к зеленому закрытому двору, он спешился. Затем он быстро вошел в главный зал и громко сказал: «Капитан, плохие новости. Линь Муюй здесь». В зале находился воин в легких доспехах, которому было около 30 лет, и который в настоящее время пил чай. Его брови нахмурились, и он сказал: «Ван Хауэр, почему ты так нервничаешь? Как мог Линь Муюй осмелиться прийти на территорию наемников Огненного Волка? Но я уверен, что видел его. Его боевой дух был зеленой тыквой». «Зеленая тыква?» Фэн Си посмотрел на него с улыбкой и сказал: «Боевой дух зеленой тыквы 10 класса. В городе Ланьянь есть бесчисленное множество людей с боевым духом зеленой тыквы. Даже если не наберется 10 тысяч, есть как минимум 8 тысяч человек с таким духом. Как ты можешь быть уверен, что это был Линь Муюй, основываясь только на одном боевом духе зеленой тыквы?» Лицо Ван Хауэра было немного бледным, он учащенно дышал, сказав: «Но его зеленая тыква была темно-зеленой, и он использовал не истинную ци, а боевую ци. Я все видел, он явно идет к нам». «Что?» Фэн Си, услышав последнюю часть, больше не мог сидеть сложа руки. Он встал и крикнул: «Немедленно подготовить команду. Пусть лучники и арбалетчики подготовятся. По обе стороны главного зала в засаде будут находиться 300 человек с топорами. Отец хочет увидеть, почему Линь Муюй решил прийти сюда». «Есть». От зеленой двери, покрытой иссохшим мхом, раздалось несколько стуков. Наемник осторожно вышел вперед, чтобы открыть дверь. Но открыв дверь, он мгновенно отскочил назад в состоянии боевой готовности. За дверью Линь Муюй тряс мокрый плащ, стряхивая с себя дождевую воду, вместе с тем открывая на обозрение доспехи храма. Когда наемники увидели белый плащ позади него, они почувствовали еще больший страх, как если бы его доспехи были наполнены ужасающей силой, что заставляло их дрожать. «Капитан Фэн Си здесь?» Линь Муюй посмотрел на группу наемников, указывающих на него копьями, и сказал с улыбкой: «Это гостеприимство твоих наемников Огненного Волка?» В это время голос Фэн Си раздался из главного зала: «Вы все можете уйти». «Ха-ха, это сэр Линь Муюй. Я не знал, что сэр придет и не приветствовал вас должным образом. Сэр, пожалуйста, заходите в зал и давайте поболтаем». «Спасибо». Линь Муюй осмотрел окружающих наемников, смело входя в логово наемников Огненного Волка. Выпустив свою технику духовного импульса, он обнаружил, что вокруг них было более 500 человек, включая множество лучников за стенами вокруг него. Несколько лучников уже направили на него свои луки. «Хех». Со слабой улыбкой Линь Муюй сел на предложенное место. У Фэн Си было неопределенное выражение лица, когда он спросил: «Сэр Линь Муюй, интересно, зачем вы пришли сюда в такое время?» «Убедить вас». «Убедить меня? В чем?» Фэн Си был ошеломлен. «Убедить вас перестать быть капитаном и присоединиться к лагерю храбрости драконов», — сказал Линь Муюй с легкой улыбкой. «Что?» Брови Фэн Си подпрыгнули, и он с гневом в голосе сказал: «Линь Муюй, ты думаешь, что можешь запугивать меня? Ты здесь один. Ты веришь, что я не могу порубить тебя на мясной фарш прямо сейчас?» «Верю, верю». Линь Муюй сложил ладони вместе и сказал с улыбкой: «Я прошу сэра Фэн Си дать мне выход. Дайте мне договорить, превратить меня в мясной фарш никогда не будет поздно». И Фэн Си подавил свой гнев и сказал: «Хорошо, говори. У моих наемников Огненного Волка есть как минимум 2000 элитных солдат. Почему мы должны присоединиться к тебе? Если ты не сможешь дать мне причины, которая меня удовлетворит, можешь и не думать уйти сегодня отсюда живым». «Хорошо». Говоря об этом, империя делится на 12 провинций, и город Ланьянь находился в провинции Линби. Никто не может подсчитать, сколько групп наемников находится в провинции Линби, но среди них есть 8 самых сильных групп. Первое место — наемники Линби насчитывают более 10 тысяч членов. Второе место — наемники священного пламени насчитывают около 9 тысяч человек. В округе облаков, помимо нас с вами, есть еще одна сильная группа наемников. Это наемники огненного дракона. У них 7500 человек, более 2000 лошадей, и все они хорошо экипированы. Они уже смотрят на вас, наемники огненного волка. Капитан Фэн Си не чувствует беспокойства. Фэн Си глубоко вздохнул, и его лицо помрачнело. Линь Муюй ударил по его слабому месту всего несколькими словами, и он ничего не мог сказать. ХМФ. Наемники огненного дракона находятся в состоянии разобщенности, и их не стоит бояться. Он холодно фыркнул, а затем сказал: «Сэр Линь Муюй так спокоен, вы думаете, что после того, как мои наемники огненного волка будут уничтожены, наемники огненного дракона позволят вашему лагерю храбрости драконов существовать?» «Нет», — Линь Муюй покачал головой, после чего сказал с улыбкой: «Поэтому мы слабы и сильны вместе. Это причина, по которой я пришел сегодня сюда». О, Фэн Си не мог сдержать улыбки и сказал: «Раз уж вы пришли с желанием, чтобы мои наемники огненного волка присоединились к вашему лагерю храбрости драконов, то скажите мне, какая у вас есть квалификация, чтобы мы согласились?» Линь Муюй поднял три пальца и сказал со слабой улыбкой: «Во-первых, лагерь храбрости драконов имеет гору драконьего пика, которую легко защищать. Во-вторых, лагерь храбрости драконов имеет богатую казну, много оружия, и мы можем купить много лошадей, достаточно, чтобы соответствовать наемникам огненного дракона. В-третьих, лагерь храбрости драконов имеет очень сильных людей, а также Ло Юя, который находится в небесной сфере. Сэр Фэн Си, у вас есть такие условия?» «Это...» Фэн Си не мог ответить на этот вопрос, поэтому он сказал: «Даже так, у моих наемников огненного волка нет причин присоединяться к вам». «Нет, конечно нет», — Линь Муюй слегка усмехнулся и сказал: «У вас нет денег, будь то оружие или лошади, вам их не хватает. Посмотрите на оружие, которое используют те люди снаружи, большая часть уже сильно изношена. Вы хотите, чтобы ваши братья использовали это оружие для борьбы с наемниками огненного дракона?» «Я...» Фэн Си потерял дар речи, но затем он сказал: «Наши наемники огненного волка редко грабили за последние полгода, мы просто оставались в городе синего тумана, восстанавливая силы, в противном случае...» Линь Муюй улыбнулся: «Капитан Фэн Си, раз вы не хотите делать что-либо, что противоречит вашей морали, почему бы вам не присоединиться к лагерю храбрости драконов? Если вы согласны присоединиться к лагерю храбрости драконов, я обещаю, что каждый человек будет оснащен лошадьми, первоклассным оружием и доспехами. Я сдержу свое обещание». Правда, Фэн Си был немного тронут. Он немного сожалел, что эти слова вырвались из его уст, поэтому покачал головой с самоучижительной насмешкой, сказав: «Бедность действительно подавляет амбиции». Линь Муюй сказал с улыбкой: «Лагерь храбрости драконов никогда не будет издеваться над невинными людьми и никогда не убьет невиновного. Основываясь на этом, разве этого недостаточно, чтобы капитан Фэн Си присоединился к нам? Если вы войдете в мой лагерь храбрости драконов, я могу сделать вас вице-капитаном, как насчет этого? Но если вы планируете сделать себя врагом лагеря храбрости драконов, тогда...» Линь Муюй указал на воинское звание на своем воротнике и сказал с улыбкой без какой-либо угрозы: «Это все равно, что сделать врагом имперскую армию. Даже если вы убьете меня здесь, мои братья, Фэн Цзи Син и Цин Лэй, приведут несколько десятков тысяч солдат, чтобы растоптать ваших наемников огненного волка». Ах, Фэн Си больше не мог выдерживать этого давления. Его глаза покраснели, и он с болью в голосе сказал: «Как я могу быть уверен, что ты сдержишь свое обещание? Есть ли у тебя капитал для оснащения 2000 человек?» Линь Муюй протянул руку к мешочку Цинькун и, зачерпнув горсть алмазных монет, бросил их на стол, сказав: «Достаточно ли этого доказательства?» «Это...» Фэн Си был ошеломлен, как и наемники, стоявшие неподалеку. Все они имели скромное происхождение, и даже если они зарабатывали много денег в качестве наемников, они видели только золотые монеты и очень редко алмазные монеты. «Хорошо, когда мы должны выдвинуться к горе Драконьего пика? Пойдем сегодня, чем скорее, тем лучше». «Хорошо». В следующий момент глаза Фэн Си наполнились холодным светом, и он сказал: «Тогда как сэр может быть уверен, что я не использую этот шанс, чтобы захватить гору Драконьего пика и смести лагерь храбрости драконов?» Линь Муюй показал слабую улыбку и медленно раскрыл ладонь правой руки. Маленькая темно-зеленая тыква медленно поднялась на его ладони, а его густая боевая ци превратилась в фиолетовую энергию семи светил. В следующее мгновение хаотичный ветер вырвался во всех направления, заставляя наемников отступить. Его глаза показывали безразличие, когда он сказал с улыбкой: «Потому что я могу легко убить вас всех, так почему я должен волноваться?» Глава 179. «Все дело в деньгах». Глава 179. «Все дело в деньгах» переводил и редактировал комик. Приятного аппетита! Пока моросящий дождь продолжал идти, большая группа наемников Огненного Волка собрали все свои пожитки и, оседлав лошадей, покинули город Синего Тумана. Это означало, что убеждение Линь Муюя было успешным, просто победа без битвы. Он выиграл у Фэн Си около 2000 человек, не пролив ни капли крови. Линь Муюй в дождевом плаще ехал на лошади рядом с Фэн Си. Позади них большая часть наемников шли пешком или тянули повозку, которая была заполнена их накопленным имуществом. Наемники Огненного Волка действительно были очень бедны, даже столы и стулья были забраны с собой. Линь Муюй ничего не сказал, потому что все это могло пригодиться для хозяйства. «Я слышал, что капитан имеет обычное происхождение». Фэн Си поднял капюшон плаща, закрывая голову. Он говорил, показывая слабую улыбку. Этот молодой капитан наемников Огненного Волка был наполнен трепетом и страхом перед Линь Муюй, поэтому он осторожно подбирал слова. «Да», Линь Муюй кивнул, после чего сказал с улыбкой. «Тем не менее, сэр Фэн Си может быть уверен, я не такой, как те люди в столице. В моих глазах, простолюдины и дворяне, все одинаковы, все люди равны». Фэн Си не мог не застыть от услышанного, затем он сказал. «Этот подчиненный слышал, что сэр спас его величество и принцессу Цининь в поместье Оленьих Слез и стал приемным сыном его величества. С нынешней личностью сэра, зачем вам быть наемником? Этот статус был дан другими, и его также могут забрать, когда захотят». Линь Муюй встряхнул руку, позволяя собравшимся каплям дождя упасть на горную дорогу. Фэн Си улыбнулся. «Сэр, наш лагерь храбрости драконов действительно может быть честным и справедливым». Линь Муюй повернул голову и посмотрел прямо в его глаза. Его взгляд заставлял замереть, и он уверенно сказал: «Вы должны спросить себя, Фэн Си, если в глубине души у вас есть слово «праведник», наш лагерь храбрости драконов вам подойдет. Если каждый из наших людей будет иметь праведность в глубине их сердец, лагерь храбрости драконов не деградирует до подонков, которые убивают невинных». «Да». Фэн Си поспешно кивнул, а в его глазах появилась искра. «Сэр, я понимаю. Помоги мне выбрать всех кровожадных членов наемников Огненного Волка, которые убивали людей ради удовольствия. После того, как мы вернемся к горе Драконьего Пика, позволим им уйти, выдав несколько золотых монет. Лагерю храбрости драконов не нужны люди, убивающие невинных людей». «Да, этот подчиненный сделает это». Они прибыли на гору Драконьего Пика во второй половине дня. Ло Юй уже получил новости, поэтому он привел людей, встретить их. Фэн Си повел своих людей на гору с серьезным взглядом. Когда среди людей он увидел Ло Цзяня, холодная усмешка появилась на его лице, и он сказал: «Вице-капитан Ло Цзянь живет хорошей жизнью, ты уже даже носишь форму лагеря храбрости драконов». Лицо Ло Цзяня побелело. «Капитан, я, у меня не было выбора». «Да», взгляд Фэн Си был безразличным, и он ничего больше не сказал, поехав дальше. Линь Муюй и Ло Юй улыбнулись друг другу. Похоже, объединение лагеря храбрости драконов и наемников Огненного Волка будет довольно большой головной болью. Если об этом не позаботиться должным образом, наемники Огненного Волка могут начать внутреннюю борьбу. Во второй половине дня еда была подана, как и обычно. Еда была очень простой, ничем не отличаясь от армии. Это было специально установленное правило Линь Муюя. Каждому человеку выдавалось несколько простых пирогов и мясная похлебка. Также каждые 3-3 дня подавалось мясо. Это было правило для всех. Даже Линь Муюй, капитан наемников, держал миску мясного супа, сидя рядом с Ло Юем, поедая пироги. Фэн Си с миской мясной похлебкой в руках сел рядом с Линь Муюем. Он не знал, стоит ли ему смеяться или плакать, когда он сказал: «Сэр, мы едим это каждый день, разве вы не говорили, что в лагере храбрости драконов нет недостатка в деньгах? Почему еда такая простая?» Линь Муюй также улыбнулся. «Фэн Си, это стандартная еда для имперской армии города Ланьянь, поэтому наш лагерь храбрости драконов также будет использовать этот стандарт. В конце концов, наш лагерь храбрости драконов не является группой наемников, которая зарабатывает на жизнь мародерством. Если мы сейчас поднимем им аппетит, то, боюсь, мы не сможем позволить себе этого в будущем. Кроме того, чем больше трудностей будет на их пути, тем больше сил они смогут получить в будущем». «Вы правы». Фэн Си с уважением посмотрел на него. Выпив полный рот мясной похлебки, он сказал с улыбкой: «После слов сэра, теперь эта мясная похлебка кажется свежей и вкусной». Линь Муюй и Ло Юй разразились смехом. Фэн Си разобрался со своей порцией и спросил: «Ло Юй, какой у тебя уровень культивации?» 60 уровень небесной сферы. Ло Юй отложил пирог, ответив с улыбкой: «Небесная сфера». Лицо Фэн Си потускнело, и он показал мрачный взгляд. «Сэр, Ло Юй является экспертом небесной сферы и одним из вице-капитанов лагеря храбрости драконов. Я, Фэн Си, нахожусь только во второй стадии земной сферы. Ах, я недостоин быть вице-капитаном». Ло Юй не мог сдержать улыбку, похлопав его по плечу и сказав: «Брат, Фэн Си не должен быть подавлен, силу можно постепенно увеличить. Ты можешь стать вице-капитаном из-за своей репутации. Если бы ты не остался на горе Драконьего пика, думаешь, эти 2000 наемников Огненного Волка послушно остались бы на горе Драконьего пика и слушали наши приказы?» Линь Муюй тоже улыбнулся и сказал: «Ло Юй прав. Нам понадобится помощь Фэн Си, если мы хотим, чтобы лагерь храбрости драконов был в гармонии в будущем». Фэн Си опустил миску и сложил руки вместе с блеском в глазах. «Этот подчиненный готов умереть за сэра. Хорошо, мы поговорим после того, как отберем людей». «Да». После обеда Фэн Си выбирал одного за другим и в итоге отобрал 1442 человека из 1900 плюс человек. Остальным дали по 20 золотых монет перед уходом. Эти люди убивали невинных людей, и их руки были окрашены кровью. Линь Муюй не хотел позволить этим людям остаться в лагере храбрости драконов. Как только человек привыкал убивать, он уже терял свою человечность. И среди всех именно Фэн Си нес наибольшее давление. Многие из них следовали за ним в течение многих лет, и хотя они были убийцами, они также были его братьями. Довольно много людей плакали, когда уходили. Вот так, 1442 новых человек были добавлены к 742 членам лагеря храбрости драконов. После поглощения наемников Огненного Волка, лагерь храбрости драконов имел 2458 человек. Такое количество людей уже считалось довольно мощной силой. А после того, как они пройдут тренировки Ло Юя и Фэн Си, боевая сила лагеря храбрости драконов будет на совершенно ином уровне. Во второй половине дня, большой знак был поднят в главном зале, который служил им в качестве командного центра. Этот зал был штаб-квартирой зала мечей, но все предметы роскоши внутри были убраны и заменены. Теперь это место имело похожую структуру на командный центр армии. Лампы освещали зал, и под вывеской, отражающий свет, стояли 10 охранников. На вывеске были написаны два четких слова: «Зал регламента». Это название выбрал Ло Юй. Регламент прекрасно отражал военную позицию Древнего Китая. Регламент представлял собой своего рода контроль над армией. В то же время зал регламента имел и другое значение. «Сэр, этот подчиненный думал о рангах лагеря храбрости драконов». Ло Юй представил свиток, в котором были четко прописаны ранги для лагеря храбрости драконов, которые он сам придумал. Первое звание – капитан, верховный главнокомандующий. Второе звание – вице-капитан, заместитель главнокомандующего. Третий ранг – командир драконов, имеет право командовать тысячи солдат. Четвертый ранг – командир тигров, контролирует 500 человек. Пятый ранг – командир волков, управляет сотней человек. Шестое звание – лидер, управляет 10 людьми. Седьмое звание – командир отряда, управляет 5 людьми. Восьмое звание – элитный солдат. Девятый ранг – обычный солдат. После того, как Линь Муюй просмотрел свиток, он кивнул с похвалой: «Отлично, очень ясно, только как мы это реализуем?» Ло Юй сложил ладони вместе и сказал с улыбкой: «Мы используем боевые вклады, чтобы обменивать их название. Только хорошие награды и суровые наказания могут поднять боевой дух. В настоящее время мы с сэром Фэн Си можем занять две позиции командиров драконов. Как только талантливые командиры продвинутся по званию, мы отдадим им эти должности. Мы просто подождем, пока люди заполнят позиции командиров тигров и волков». «Хорошо, мы сделаем так». Линь Муюй одобрительно кивнул. Фэн Си посмотрел на Ло Юя с почтением и сказал: «Сэр, Ло Юй обычного происхождения, но вы так хорошо знакомы с командованием армией, действительно многогранный человек. Интересно, где сэр все это узнал?» Лицо Ло Юя покраснело, и он сказал: «Я не буду скрывать это от вас двоих. Хотя мое происхождение является обычным, это только из-за упадка моей семьи. Мой предок был знаменитым генералом павильона Высоких Облаков во втором поколении». «Павильон Высоких Облаков?» Фэн Си был потрясен. «Может ли предок сэр Ло Юя быть вторым из 26 героев павильона Высокого Облака, Ло Тонг Хай?» «Да». Ло Юй слегка кивнул и сказал: «К сожалению, Его потомки не имели таланта и принесли позор нашему предку. Честно говоря, это действительно позор. Линь Муюй показал слабую улыбку. Ничего страшного, в этом мире существует много возможностей возвыситься. В глазах Ло Юя появились огни, когда он посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Сэр, Ло Юй хочет задать вам вопрос». «Задавай, сэр. Наш лагерь храбрости драконов всегда будет группой наемников, или, будет день, когда мы будем сражаться за Великую Империю Цинь». Линь Муюй вздохнула и сказал: «Если этот мир действительно будет нуждаться в нас, наш лагерь храбрости драконов бросится на поле битвы. Это и было причиной, почему я основал лагерь храбрости драконов». «Расслабься, Ло Юй, до тех пор, пока ты продолжаешь двигаться вперед, ты сможешь найти шанс заслужить заслуги перед империей и даже стать генералом, как твой предок». Тело Ло Юя слегка задрожало, его глаза были наполнены фанатизмом, он взволнованно сложил ладони и сказал: «Этот подчиненный готов умереть за сэра». Линь Муюй удовлетворенно кивнул. В это время он по-настоящему понимал правила этого мира и постепенно вставал на путь правления. Ло Юй нуждался в возможности заслужить заслуги и стать генералом, а Фэн Си нужна была сильная поддержка и человек, который укажет ему путь, и теперь Линь Муюй дал двум людям то, что им больше всего нужно, поэтому эти двое были готовы умереть за него. Они обсуждали вопросы до ночи. Ло Юй вдруг напомнил: «Сэр, нам нужно будет купить 2000 лошадей из западного региона. Этот подчиненный уже договорился с торговцами лошадей, и они должны быть в состоянии доставить лошадей в течение 7 дней. Одна лошадь будет стоить 80 золотых монет, а общая сумма будет составлять 160 тысяч золотых монет. Добавляя седла, подковы и корм, боюсь, нам придется потратить более 200 тысяч золотых монет». «Понятно». Линь Муюй открыл свою сумку и достал 300 алмазных монет, передав их Ло Юю, при этом его сердце наполнилось болью. В его сумке оставалось всего 60 алмазных монет, так что он чувствовал себя немного бедным. Взрастить сильную армию было тем, что нормальный человек не мог себе позволить. Тем не менее, Линь Муюй думал о сотне бутылок пика мечты, которые он продал в магазине имперской фирмы. Он еще не собрал деньги, но их должно быть достаточно много, чтобы облегчить его боль. Глава 180. Золотая печать дракона. Глава 180. Золотая печать дракона переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. На следующий день солнечный свет окропил город Ланьянь, делая его городские стены еще более ослепительными. В это время Линь Муюй верхом на лошади заехал на территорию магазина имперской фирмы. Старший брат Юй, голос Цзинь Сиатан, зовущий его, имел таинственную привлекательность. Хотя Линь Муюй знал, что это был ее деловой навык, он не мог противиться мысли, что хотел бы, чтобы Цзинь Сиатан была его младшей сестренкой. Покачав головой, он посмеялся над собой, подумав, что с ним слишком легко играть. Вот, в прошлый раз 100 бутылок пика мечты продались в среднем за 7700 золотых монет за бутылку, так что получается в общей сложности 770 000 золотых монет. Забрав наши 10% комиссионных, это в общей сложности 700 000 золотых монет. Старший брат Юй, пожалуйста, посчитай. Это 700 алмазных монет, которые были подготовлены специально для тебя. Увидев большую груду алмазных монет, сияющих на свету, Линь Муюй про себя похвалил магазин имперской фирмы, который получал неплохие деньги. Они были экономическим центром города Ланьянь, продавая как оружие высокого класса, так и рис, ткани и прочие вещи для простых людей. Только один магазин имперской фирмы контролировал половину рынка в городе Ланьянь. Неудивительно, что Цзинь Сиатан имела высокий статус в этом месте, в силах вызвать целую бурю. Эта красивая молодая девушка скрывала свою силу и выжидала, пока ее никто не обижал. Она сосредотачивалась на бизнесе. Пока он пересыпал кучу алмазных монет в свой мешочек, его сердце будто пело. Цзинь Сиатан внимательно наблюдала за ним, и ее взгляд внезапно упал на меч драконьего духа за его спиной. Она не могла не удивиться, ее рот широко раскрылся, когда она спросила: «Старший брат Юй, ты сделал новое оружие?» «Ага, как ты назвал этот меч?» «Меч драконьего духа. Он был сделан из твоего упрямого камня и очищенного духовного камня 10000 летней драконьей змеи. Он выглядит таким мощным». Цзинь Сиатан была в приподнятом настроении, спросив с улыбкой: «Тогда, старший брат Юй, ты можешь позволить Сиатан испытать, насколько он хорош? У меня такое чувство, что его лезвие невероятно острое, ведь я права». «Ага, как ты хочешь его проверить?» — с улыбкой спросил Линь Муюй. Цзинь Сиатан немного подумала, после чего ответила: «Наш магазин имперской фирмы только что получил партию щитов с невероятной защитой. Как насчет их? Я попрошу кого-нибудь принести щит, и мы попробуем». «Хорошо». Цзинь Сиатан сразу же открыла дверь и сказала кому-то снаружи: «Дядя Ван, пусть владелец магазина щитов принесет щит огненного панциря, которым он больше всего гордится. ХМФ, вчера я слышала, как он хвастался, что его щит самый лучший в мире, и никакое оружие не сможет повредить его, даже меч пустоты императора не сможет сломать его». «Хорошо, юная мисс, подождите минутку». Вскоре в комнату вошел мужчина с большим щитом цвета пламени. Он был владельцем магазина щитов. В этот зимний день на нем была только хлопчатобумажная майка, обнажающая волосы на его груди, придавая ему властный вид. Он мог считаться боссом среди боссов. Широко улыбаясь, он спросил громким голосом: «Юная мисс Сиатан, что случилось? Какое оружие вы нашли, чтобы пробить мой щит огненного панциря?» «Ха-ха, не вините меня за то, что я не предупредил вас. Если вы не сможете сломать его, я не несу ответственность за ваше оружие». На такую уверенность Цзинь Сиатан ответила со слабой улыбкой: «Дядя Чжоу, какой смысл просто испытывать щит? Как насчет того, чтобы сделать ставки?» «Ставки? Хорошо, пожалуйста, говорите, юная мисс Сиатан, какой будет ставка?» Цзинь Сиатан моргнула и сказала: «Давайте сделаем так. Если я смогу пробиться через ваш огненный щит, то я буду получать 20% с продажи от щитов». Глаза босса внезапно наполнились азартом. «А что если не сможете?» Цзинь Сиатан прикрыла рот, скрывая улыбку. «Если он не сломается, с вашего магазина щитов не будет взиматься ни одной медной монеты за аренду места у меня, Цзинь Сиатан. Как насчет этого?» Босс был крайне доволен такой ставкой. Он поднял щит и сказал: «Хорошо, тогда договорились». В этот момент стоявший в стороне Линь Муюй, молчавший до этого, добавил: «В таком случае, могу я добавить собственное условие?» «Какое?» «Если я смогу сломать этот щит огненного панциря, босс Чжоу пришлет мне 200 превосходных щитов. Как насчет такого?» Брови босса Чжоу подпрыгнули. «Ха-ха, как хочешь, я уверен в своем щите». «Хорошо, тогда, пожалуйста, поднимите щит. Будьте осторожны, не пораньтесь. Расслабься и начинай». Босс Чжоу выпустил рев вместе со своей ци. Он поднял щит и встал на месте подобно непоколебимой горе, что Линь Муюй втайне не мог не похвалить. Магазин имперской фирмы был наполнен крадущимися тиграми и скрытыми драконами, лишь босс небольшого магазина на самом деле имел культивацию второй стадии земной сферы. Данг! Меч драконьего духа покинул ножны, выпуская свечение. Линь Муюй поднял меч в одной руке, и его боевая ци яростно ворвалась в него. Вдруг меч драконьего духа вспыхнул, и драконья змея появилась вокруг его лезвия. Душа святого зверя. Рот Цзинь Сиатан широко раскрылся от удивления. Это действительно святой класс. Хе-хе, дядя Чжоу, вы должны быть осторожны. Линь Муюй подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, рубанул мечом с одной рукой. Меч драконьего духа оставил яркую дугу за собой, упав на щит огненного панциря с огромным количеством боевой ци. Динь. Звук был невероятно чистым, когда меч прошел насквозь. В следующее мгновение меч Линь Муюя уже был в ножнах, как будто его и не доставали. Длинная и ровная линия пореза проявилась в центре щита. Босс Чжоу все еще стоял в оцепенении, шокированный аурой, которую внезапно выпустил Линь Муюй. В конце концов, тот был экспертом небесной сферы. Посмотрев вниз, щит огненного панциря, которым он гордился, уже был расколот на две части. Контроль силы Линь Муюя был идеален, боевая ци разрезала только щит, а ци меча ничуть его не коснулась. В противном случае, учитывая остроту меча драконьего духа, скорее всего, тело босса Чжоу было бы разделено на две части. Это, как такое возможно? Глядя на щит огненного панциря, босс Чжоу не мог поверить в увиденное. Это был щит, изготовленный из огненного панциря 10000-летней черной черепахи. Как он мог сломаться? Цзинь Сиатан сочувствующе похлопала его по плечу и с улыбкой сказала: «Дядя Чжоу, ты должен принять свое поражение, раз проиграл». Босс Чжоу кивнул: «Канинча, но этот господин, могу я увидеть ваш меч?» Линь Муюй скрестил руки на груди и покачал головой с улыбкой, ответив: «Нет, это просто немного острый меч». Он знал, что такое богатство не может быть раскрыто. Единственная причина, по которой он был готов сделать эту ставку, это помощь Цзинь Сиатан, иначе он бы не достал меч драконьего духа. В конце концов, чем больше людей знало об этом мече, тем менее выгодно это было для него. «Хорошо, хорошо», — босс Чжоу сказал удрученным голосом. «Сэр, пойдемте со мной, я выполню свою часть и дам вам 200 превосходных щитов. Интересно, для кого эти щиты? Вы можете просто отправить их прямо в гнездо сокола». «Хорошо». Глаза босса Чжоу загорелись, и он спросил: «Сэр, может ли быть так, что вы новый командир гнезда сокола, Линь Муюй, тот, кто спас ее высочество Инь?» «Да, ха-ха, вот оно как, 200 щитов этого незначительного человека будут отданы правильному человеку, ха-ха, большое спасибо, не нужно быть вежливым, это честь для моего маленького магазина отдать эти щиты императорской гвардии». Ночью отправленные 200 щитов достигли гнезда сокола и сразу же были розданы тем, кто нуждался в них. Линь Муюй, командир, игнорирующий свою работу, наконец, вернулся в гнездо сокола. К его счастью, Вэй Чоу и Ся Хаусан помогали ему позаботиться о гнезде сокола, в противном случае, он был бы загружен работой. «Командир», Вэй Чоу подошел к нему и, сложив ладони вместе, сказал: «После зимней церемонии жертвоприношения, Дворец Блеска Небес прислал новое задание гнезду сокола. На этот раз задача довольно проста. У нас есть месяц, чтобы поймать 30 облачных оленей и получить 500 шкур быстрых волков. Помимо этого, его величество готовит специальную форму для командиров, охраняющих границу, поэтому нам нужна сотня шкур снежных лис. Вчера этот подчиненных взял 30 человек в лес ищущего дракона, и мы смогли поймать 40 снежных лис». Линь Муюй не мог удержаться от улыбки. «Ваша эффективность настолько высока», — Ся Хаусан показал дразнящую улыбку. «Навыки стрельбы из лука сэра Вэй Чоу превосходны, его можно считать убивающим сотни шагов и поражающим все 100 выстрелов. Добавив лук ненасытного демона, что командир дал ему, убийство этих снежных лисиц похоже на убийство цыплят мясным ножом», — Вэй Чоу сказал с неловкой улыбкой. «Сэр Ся Хау слишком щедр с похвалой, это результат того, что солдаты гнезда сокола работают как один». Договорив, Вэй Чоу внезапно вспомнил что-то и сказал: «Командир, через 5 дней начнется турнир мастеров меча, который проходит раз в 3 года. Осталось меньше 3 дней до регистрации. Командир уже зарегистрировался». Этот подчиненный слышал, что Фэн Цзисинь, Цин Лэй и остальные участвуют. «О, турнир мастеров меча, наконец-то, начинается», — Линь Муюй улыбнулся и спросил. «Хорошо, где можно зарегистрироваться?» «Турнир мастеров меча будет проводиться во Дворце Блеска Небес, так что вы можете зарегистрироваться непосредственно там. Регистрация довольно дорогая, 100 золотых монет, а это значит, что обычные люди не смогут принять участие. После регистрации, нужно будет пройти специальный тест военных ведомств. Боюсь, что люди, рожденные среди простолюдинов, будет очень трудно принять участие». «Похоже, ты прав», — Линь Муюй нахмурился и спросил. «Какая польза от победы в турнире мастеров меча? Можно получить золотую печать дракона, дарованную лично его величеством, она на уровень выше, чем тигровая печать. Человек с золотой печатью дракона может призвать 10 тысяч человек из королевской армии в любой провинции, но после этого они должны явиться во Дворец Блеска Небес. Думаю, золотая печать дракона более важна как символ». Линь Муюй продолжал хмуриться. «Должно быть, много людей захотят принять участие в этом турнире мастеров меча. Да, все благородные молодые мастера с достойным культивированием будут участвовать, и также будет довольно много людей, которые прибудут из 11 провинций, дабы принять участие. Для многих бедных дворян возможность выиграть золотую печать дракона является поворотным моментом в подъеме их семьи. Разве Сян Юй не будет участвовать? Если он будет участвовать, то, боюсь, у других не будет и шанса». Вэй Чоу с улыбкой сказал: «Командир может не беспокоиться, командир Сян Юй не будет участвовать». «Почему?» «Потому что предел возраста для участия – 35, а командиру Сян Юю уже 37. «Хорошо, тогда решено». Линь Муюй встал из-за стола и с улыбкой сказал: «Вэй Чоу, пойдем со мной во Дворец Блеска Небес». «Есть». Глава 181. Семья. Глава 181. Семьи переводил и редактировал комик. «Приятного аппетита, Дворец Блеска Небес!» За регистрацию отвечал человек в высокой шляпе со скрещенными на груди руки, Каусюнь. Когда перед ним появились солдаты гвардии Сокола, он проявил уважение и спросил с улыбкой: «Могу я спросить, Какой сэр хочешь участвовать в турнире мастеров меча? Я, Линь Муюй вышел вперед. Дело не в том, что Вэй Чоу и другие не хотели участвовать, они просто не могли позволить себе плату в 100 золотых монет. Каусюнь показал слабую улыбку и сказал: так сэр командир хочет участвовать, хорошо. Пожалуйста, напишите свое имя в реестре, добавьте отпечаток пальца и оплатите вступительные. Благодарю. Линь Муюй подошел к нему и, взяв ручку, записал свое имя, а также приложил отпечаток большого пальца. Добавляя свое имя, он заметил два других знакомых имен. Одним из них был Юй Вэньлянь, а другим Тань Хао. Оба они были младшими из благородных семей. Юй Вэньлянь должен был быть тем человеком, которого он в прошлый раз видел в аукционном зале. Сын генерала Хуго Юй Вэньлянь, он должен иметь некоторые навыки. После того, как он записал свое имя и внес 100 золотых, Каусюнь с улыбкой сказал: отлично, регистрация завершена. Через 5 дней утром турнир мастеров меча начнется на боевой арене перед дворцом Блеска Небес. Я прошу сэра не опаздывать. Да, большое спасибо. Линь Муюй сложил ладони и повел Вэй Чоу с остальными из дворца Блеска Небес. Однако, прежде чем они ушли далеко, их встретила группа горничных, несущих фонари, окружающие одного человека. Лунный свет сиял на лице девушки в центре, подчеркивая ее красоту. Это была никто иная, как Цининь, старший брат Юй. Цининь ускорила шаг и подбежала к Линь Муюй условно бабочка. С улыбкой она сказала: ты не говорил Сяинь, что идешь во дворец? Хорошо, что королевский отец сказал мне. Она смотрела на него с нежностью, как на члена семьи, схватив его за руку. Вэй Чоу и другие хитро улыбнулись, как будто что-то поняли, заставляя Линь Муюя чувствовать себя немного неловко. На этот раз я пришел, чтобы зарегистрироваться на турнир мастеров меча. В этом нет ничего особенного, поэтому я не пришел увидеть тебя. Цининь поджала свои маленькие губки. Тогда ты также мог зайти ко мне. Линь Муюю не нашлось, что ответить, поэтому он попытался изменить тему. Ах, луна сегодня действительно прекрасна. Цининь подняла голову, чтобы посмотреть на небо, и не смогла сдержать улыбки, сказав: луна и вправду прекрасна, но старший брат Юй, пойдем со мной. Королевский отец хочет тебя видеть. О, его величество хочет меня видеть. Угу, пойдем скорее. Хорошо. Группа людей пошла по дворцу Цзитянь, направляясь в главный зал. Вэй Чоу и другие имперские гвардейцы остались ждать снаружи, и только Линь Муюй, которого тянула за руку Цининь, вошел. Однако Цинь Цзиня не было в главном зале, скорее он был в заднем зале. Когда Линь Муюй вошел туда, он был потрясен. Он увидел императора Цинь Цзиня в простецком фартуке, держащего железную сковородку. Правитель целой империи готовил еду. «Ах, Юй, ты пришел?» Цинь Цзинь даже не оглянулся, говоря с нежной улыбкой: подожди немного, жареное мясо языка облачного оленя королевского отца скоро будет готово. Ты не сказал ни слова, когда вернулся. Хорошо, что министры нашептали мне о тебе, так что я попросил Сяинь позвать тебя сюда, наша семья будет есть в честь нашего воссоединения. Ах, Юй, не забывай приходить на ужин каждый праздник, иначе этот большой стол будет только для меня и Сяинь. Ты также знаешь, что Сяинь любит оживленную атмосферу, так как она еще молода. На сердце Линь Муюя появилось тепло, когда он сложил ладони и сказал: да, я понял королевского отца. Сядь и подожди немного. Точно, Сяинь, иди и согрей вино. Сегодня холодно, пить холодное вино вредно для желудка. Да, королевский отец. Способ, которым в империи разогревали вино, был довольно прост. Цининь поместила бутылку с вином в золотую урну и наполнила урну горячей водой, просто давая вину нагреться. Линь Муюй не сел, вместо этого он вернулся к выходу из главного зала, чтобы сказать группе Вэй Чоу не ждать его. Сегодня я буду ужинать во дворце. Вы все должны вернуться в гнездо сокола, чтобы поесть, иначе вы можете опоздать. Вэй Чоу показал слабую улыбку. В этом нет необходимости. Я подожду командира здесь, у нас есть свои обязанности. Хорошо. Линь Муюй кивнул, поняв, что имел в виду Вэй Чоу. Линь Муюй теперь был приемным сыном императора, а также близким другом Фэн Цзисина, Цинь Лэй и Цининь. И самое главное, он был шипом для божественного маркиза Цзэнэйфана. Если он будет двигаться в одиночку, возможно, он попадет в лапы Цзэнэйфана. Линь Муюй не был противником Цзэнэйфану, в этом не было никаких сомнений, но если Вэй Чоу и остальные будут с ним, они могут, как минимум, дать ему отпор. У них даже была уверенность, что они смогут отступить невредимыми, в конце концов, Вэй Чоу не был слаб с луком ненасытного демона. До тех пор, пока они могли избежать попадания в домен святой сферы Цзэнэйфана, смертоносные стрелы будут тем, чего Цзэнэйфан и подобные ему эксперты святой сферы будут бояться больше всего, ведь стрелы не обладали сознанием и не могли быть затронуты доменом. Когда он вернулся в задний зал, Цининь уже закончила разогревать вино, и жаркое из облачного оленя с перцем, над которым стоял Цинь Цзинь, уже было готово, и его соблазнительный аромат витал в воздухе. В то же время Цинь Цзинь также открыл горшок, который был наполнен тушеными медвежьими когтями с кровавым женьшенем. Аромат этого блюда был достаточно сильным, чтобы заставить человека задохнуться. Вместе с остальными блюдами, которые быстро заполнили весь стол, все это выглядело невероятно вкусно. Цинь Цзинь хлопнул в ладоши и снял фартук, восстановив немного величия императора. Он сказал с улыбкой: «Почему ты стоишь на месте? Ах, Юй, садись. Цининь, садись тоже. Иди и налей немного вина для королевского отца и твоего старшего брата». Цининь ответила с очень милой улыбкой: «Хорошо». Вино, ферментированное из цветов инь, имело сильный аромат. Простого запаха одной чашки вина было достаточно, чтобы опьянить человека. Линь Муюй закрыл глаза и глубоко вдохнул, ощущая богатый аромат цветочного вина инь. В сердце он вздохнул с сожалением. Если бы он оставался в этом мире слишком долго, он мог бы стать алкоголиком, что явно нехорошо. Цинь Цзинь заметил реакцию Линь Муюя и не мог сдержать улыбки. «Ах, Юй, подойди и выпей чашу с королевским отцом». «Хорошо». Линь Муюй поднял свою чашку и с улыбкой сказал: «Я молюсь за здоровье и удачу королевского отца». Эти слова ошеломили Цинь Цзиня, но он быстро восстановил свою улыбку, сказав: «Ах, Юй, твои слова действительно интересны. Давай, выпьем всю чашу. Это первый раз, когда наша семья дегустирует мастерство королевского отца вместе, не нужно быть вежливым». «Угу». Выпив всю чашу за один раз, он почувствовал теплое чувство, исходящее из брюшной полости. Это вино из цветка инь было мягким, однако его степень алкоголя не была низкой. Если выпить слишком много, обязательно можно напиться в усмерть. Пока Линь Муюй размышлял, сколько он должен выпить, прежде чем остановиться, Цинь Цзинь подтолкнул к нему тушеные медвежьи когти, сказав: «Ах, Юй, попробуй это блюдо». Королевский отец тушил эти медвежьи когти целый день, так что их вкус должен быть крайне насыщенным. К тому же, кровавый женьшень может помочь очистить кровь. Говорят, он излечивает сгустки крови, полученные практикующими во время совершенствования. Ты и Сяинь обязательно должны поесть. Большое спасибо, королевский отец. Почему ты так вежлив? Сяинь, выпей чашу со своим старшим братом. Хорошо. Цининь помогла наполнить тарелку Линь Муюя, после чего подняла свою чашу. С улыбкой она сказала: «Старший брат Юй, Сяинь выпьет за тебя, благословляя твое культивирование. Я буду молиться, чтобы ты скорее вошел в святую сферу». «Ах, это неправильно, чтобы ты скорее вошел в божественную сферу». Линь Муюй не мог не улыбнуться. Войти на три стадии небесной сферы уже достаточно сложно, не говоря уже о святой сфере, или божественной. Но я все равно благодарен Сяинь. Он поднял голову и выпил чашу вина. В то же время внутренне он не мог не пожаловаться, что чаши Дворца Блеска Небес были слишком большими. С этими двумя большими чашами у него уже слегка кружилась голова. После этого он съел много еды. Навыки Цинь Цзиня поистине были непревзойденными, и даже в таком месте, как Дворец Императора, они не имели равных. Линь Муюй был крайне доволен этой едой и постепенно почувствовал, как его настороженность исчезает. В конце концов, Цинь Цзинь и Цининь и вправду казались ему новой семьей. Он не знал, сколько прошло времени, лишь чувствуя, как его голова немного потяжелела. Скорее всего, причиной этого было то, что он был пьяный и его желудок был полон. Линь Муюй изо всех сил старался сохранить свое уважительное поведение перед Цинь Цзинем. Он просто не мог показать свою некрасивую сторону перед ним. Цинь Цзинь был высшим существом в этом мире, и мало кто мог свободно разговаривать с ним, как с родным. Было бы разумнее, если бы он не переступил границы дозволенного. «Если люди проявляют ко мне уважение, я верну им его втройне», — таков был стиль поведения Линь Муюя. «Ах, Юй, ты тоже участвуешь в турнире мастеров меча?» — с улыбкой спросил Цинь Цзинь. «Угу, это так». Чувствуя себя подвыпившим, Линь Муюй положил ладони на стол, чтобы поддержать себя. С улыбкой он сказал: «Когда я впервые встретился Инь, Она убедила меня принять участие в турнире мастеров меча. Теперь, когда я уже в императорской гвардии, я просто обязан принять участие. К тому же, лучшие мечники турнира мастеров меча должны быть вознаграждены. Цин Цзинь рассмеялся. Конечно, турнир мастеров меча проводится каждые 3 года и является основным каналом набора командиров для империи. 8 лучших будут удостоены звания командиров 1000 человек, 3 лучших будет иметь неограниченное будущее, и человек, занявший 1-е место, получит золотую печать дракона. Сказав это, Цинь Цинь встал и достал драгоценную коробку из золотого шкафа позади него. Открыв коробку, он достал золотую печать в форме дракона. Это печать золотого дракона. Владение печатью золотого дракона позволяет набирать армию в 10 000 человек со всей территории империи. Ах, Юй, ты должен занять 1-е место. Линь Му Юй был немного смущен и сказал: старший брат Фэн Цзи Синь и Цинь Лэй также участвуют в турнире мастеров меча, и также там будут участвовать другие эксперты. Я боюсь, будет не так уж просто занять 1-е место. Королевский отец, что вы имеете в виду, когда говорите, что хотите, чтобы я занял 1-е место? Цинь Цзинь слабо улыбнулся. Не спрашивая слишком много, просто попытайся занять 1-е место. Короче говоря, ты не должен позволить Цзэн Фану, Юй Вэнь Линю, Лин Фэну и другим украсть золотую печать дракона. Ах, Юй, если ты, Фэн Цзи Синь или Цинь Лэй заберете золотую печать дракона, эти 10 000 солдат будут в руках королевского отца. В противном случае, Линь Му Юй, казалось, что-то понял, сузив глаза и сказав: тот, кто держит золотую печать дракона, может дать 10 000 солдат королевскому отцу. Так, верно. Цинь Цзинь улыбнулся. Ах, Юй, уже поздно. Возвращайся пораньше и отдохни. Большое спасибо, королевский отец. Здесь много блюд, не хочешь взять часть с собой? Подумав о Вэй Чоу и других, все еще ожидающих снаружи, Линь Му Юй кивнул. Угу, спасибо, королевский отец. Глава 182. Еще один кузнец-гроссмейстер. Глава 182. Еще один кузнец-гроссмейстер переводил и редактировал комик. Приятного аппетита, лунный свет отражался от плит возле дворца блеска небес. Когда Линь Му Юй вышел с корзиной, наполненной едой, Вэй Чоу и другие посмотрели на него с благодарностью. Они знали, что быть наедине с правителем было равносильно быть рядом с тигром. Не говоря уже о том, чтобы быть вознагражденным, Линь Му Юй, выходящий целым, сам по себе был своего рода благословением. Однако помимо этого Линь Му Юй был в хорошем настроении, что позволило им расслабиться. «Такой приятный аромат, командир, что это у вас?» — с улыбкой спросил Вэй Чоу. «Это приготовленная еда лично его высочеством». «Ах, правда?» — глаза Сяха Усана расширились от удивления. «Командир, это правда еда, приготовленная лично его высочеством? Разве мне есть смысл лгать?» «Ха, командир, мы можем попробовать?» Линь Му Юй улыбнулся. «Я уже сыт, так что, конечно, я захватил для всех вас. Ладно, здесь не очень удобно разговаривать. Давайте для начала покинем столицу, а потом уже сядем и поговорим».